Нам пришли души ломать, чтоб утонуть и отстоять, чтоб можно было вздохнуть, послом победы клынуть в грудь. Наша жизнь не было вас и нет, снова человек всего лишь бред. Исправный принцип подавления, внутри себя до настроения. Дали систему, перекон, дали систему, перекон. Где зомбирую цепнах, возведавший плену вас. Дали систему, перекон, дали систему, перекон.